Обычно я не лечу открывать дверь в таком виде, — уточнила она. — Похвально, я считаю. Ты будешь сегодня в лагуне, Шелл? — Точно не знаю. Может, вечером. — Вероятно, мы с тобой увидимся. — Наверное. Мы наградили друг друга улыбками, я попрощался, повернулся и помчался по коридору, как только дверь за моей спиной захлопнулась. Взлетев как спринтер по ступенькам на четвертый этаж, я подошел к квартире Лори и тихонько поскребся в дверь, вдобавок выстукивая какой-то мотивчик. Внутри послышалось движение. — Кто там? — Шелл. — Шелл Скотт. Она засмеялась. — Достаточно одного имени, Шелл, — произнесла она. — Я помню твое имя, я помню тебя. — И я помню тебя. Дверь распахнулась. Я ошибся. Я не помнил. Совсем ничего. Совсем не так, как было вчера. Эта девушка казалась совсем другой каждый раз, когда я ее видел. — Привет, Лори, — поздоровался я. — Привет, входи, Шелл Скотт. Я вошел, сказал, что несколько минут назад звонил ей, но так и не дозвонился. Это была правда. Понятно, я не стал уточнять, что после двух гудков бросил трубку и помчался сюда, как на крыльях, чтобы увидеть ее. Мне кажется, я слышала, как звонил телефон, когда лежала в кровати. Лори только что встала. Она стояла босиком, на ней была просторная тонкая ночная рубашка, искусно скрывающая все прелести, выставляя их на показ, и поверх рубашки такой же легкий и стимулирующий воображение пеньюар. Мне безумно нравятся пеньюары, даже если они из грубой мешковины. Волосы спутаны, она еще не успела привести их в порядок, а на лице... ни следа косметики. Сегодня я увидел Еву и Лори до того, как они успели преобразить себя волшебными действиями краски и пудры, тенями для век и декоративной косметики. Но Лори не выглядела хуже обычного. Более того, она выглядела намного лучше. Она затараторила. Я ринулась к телефону, схватила трубку, а там противные короткие гудки. Она напустила на себя хмурость. — Так значит, это ты, негодник, меня разбудил? И тут она прогнула спину и потянулась, словно только что проснувшаяся фея. — Ох, вырвалось у меня. — Что стряслось? — Ничего. Я затряс головой. — Лори, — быстро произнес я, — я пришел сюда, чтобы сказать тебе кое-что. Я уложусь в минуту. «Ах, как жаль! Но сегодня тебе придется выйти на работу». Я думала над этим. Ее лицо приняло трезвый вид. «Разве это не ужасно? Ты права. Ужасно», — подхватил я. «Теперь не было смысла дипломатничать». До того момента, как зазвонил телефон прошлой ночью, все было замечательно. Разве не так? Прекрасно, волшебно. Я давно столько не смеялась. Я хочу сказать, что нужно еще раз устроить поздний ужин. Сегодня я должен кое-куда съездить, но если вернусь вовремя, и мы оба сможем освободиться на часок. Ну, подкрепиться ведь надо. Может, мы могли бы пообедать? Я бы с удовольствием, Шелл. В ресторане. Знаешь, солидный ресторан. Похоже, я вел себя как идиот. Лори действовала на меня как-то так, что я был сам не свой. Но мне это нравилось. Было очень приятно чувствовать себя не в своей тарелке. Она промурлыкала. — Куда скажешь? Последовало молчание. Мы так и стояли, пялись друг на друга и ждали. Ну, вот как бывает в жизни. По долгу службы и благодаря тому месту, где я работаю, Голливуду, и если глянуть правде в глаза, по воле случая мне крупно повезло, я оказался рядом и подружился с самой красивой, самой фигуристой и трепетной женщиной, о которой другие мужчины могут только грезить. Без излишней скромности заявляю. Я видел женщин всех форм и размеров, всех цветов и положений, и усвоил одно правило, касающееся их. одно лишь правило вобрало в себя полное учение о женской половине общества Шелла Скотта. Хорошо, если женщина наделена такими чертами и изгибами тела, которые мужчина называет красивыми или классическими, сексуальными или милыми. Фигура — вот во что течет красота. Но фигура сама по себе еще не красота. Красота — это то, что живет внутри. Это что-то такое, что одухотворяет черты, зажигает глаза, согревает сердце. Губы. Представьте себе одну и ту же женщину. Вот она, полная жизни, смеющаяся, спокойно спящая. И она же мертвая и холодная. Одно лицо и та же фигура, ничего не изменилось, только то, что живет внутри, угасло. Можно назвать это, как кому нравится, электричество, дух, темперамент, магнетизм, огонь, и все это было у Лори. В избытке, спрессованное и переливающееся через край. Возможно, другие женщины наделены такими же правильными чертами, такими же светящимися глазами и теплыми губами, такой же безупречной грудью, такой же тоненькой талией, такими же соблазнительными бедрами и стройными ногами, но у Лори было что-то, заставлявшее все это звучать на особой ноте. В ней был поток энергии. Высокий звук, даже когда ее волосы в беспорядке, а ее лицо не тронуло косметикой, все при ней. — О чем ты думаешь? — заинтересовалась Лори. — Трудно сказать. — У тебя такой, ух, я не знаю, такое интригующее выражение лица. Вряд ли я найду слова, чтобы рассказать тебе, Лори, но когда-нибудь попробую. Когда? Когда? Когда придет время? Боже мой, ты говоришь так серьезно? Я обиженно покачал головой. Что ж, по заслугам. Неужели я не могу быть серьезным? Ладно, я еще не завтракал, а твои слова все будоражат. Ой, не говори так. Хорошо, хорошо. Я лучше побегу, просто хотел предупредить тебя насчет лагуны. Джим меня попросил. Я нехотя повернулся и вышел в коридор. Глава 8. Вернувшись в Спартан и ожидая, когда же объявится Джим, я решил позвонить в полицию. Мне сообщили, что ни один водитель не был оштрафован за перевозку трупа в автомобиле. Полиции также установлено, что мертвецы нигде не валяются и не портят местный пейзаж. Что ж, жаль. У меня, правда, есть нужная информация об умершем Микки М., и я почти на 100% уверен в том, что знаю, почему его тело похитили прошлой ночью. Нет, на руках трупа не может быть и речи об установлении личности погибшего бандита, и, значит, обрывается ниточка, ведущая к тому типу, что послал Микки М. прошлой ночью на мокрое дело. Тот, кто нанял Микки, даже не догадывался о том, что я узнал маленького мерзавца. И уж тем более ему не могло прийти в голову, что бандитская рожа убийцы попала в кадр фильма, который снимал Джим. От того, что я знал, легче не становилось, хотя полиция вообще не располагала никакими новыми сведениями. По их данным, Микки М., полное имя Майкл М. Грохтунгер, подвергался допросу 5 лет назад в Лос-Анджелесе и был отпущен. Примерно в то же самое время я столкнулся с этим типом, и с тех пор у полиции ничего не было против него. Случай свел меня с Микки М., когда он в числе нескольких других юнцов, переживающих период взросления, входил в состав шайки под предводительством Луи Грека. На самом деле Луи такой же грек, как и эфиоп. И вообще не было известно, какой он национальности. Я бы сказал, что он был на четверть слюнтяем, на четверть обезьяной, на четверть хитроумным вором, а в основном сукиным сыном.